Первая встреча произошла на балу. Мы как раз с Ростовцевым и Вяземским выводили в свет Софу со Светланой. Бал был общественным, поэтому туда мог прийти любой желающий. Главное, чтобы он прилично выглядел. Машку мы с собой взять не могли, но она в накладе не осталась. Мамуля графа нашу занозу опять на какой-то детский бал повела. Ну а у нас полвечера пролетело прекрасно. Девушки освоились довольно быстро и натанцевались, и все буфеты обошли. Вот после осмотра одного из буфетов, отстав от общей компании, я и столкнулся с Кисой, так я про себя баронессу Кошелеву называю. Выхожу в преддверии бального зала, а передо мной стоит она собственной персоной, да не одна, а в компании своих почитателей. Двоих я узнал сразу, видел их в ее салоне. Мы встретились взглядами, и меня тотчас узнали и даже своеобразно поприветствовали. Я смотрю, сладкоголосый мальчик балы не пропускает. Опять игра в подколки начинается. Ну, пускай играет, я в пикировке принимать участие не собираюсь. Жаль, конечно, дама не одна, тет-а-тет я с ней пообщался бы, но сейчас мне явно ничего не светит. Я тоже рад вас видеть, баронесса. Кивок ей, кивок ее окружению. Господа, мое почтение. Так, Саша, не задерживаемся, уходим в темпе. Ничего хорошего тебе тут не обломится. А во второй раз мне с баронессой даже словом перемолвиться не удалось. Сидел в салоне у знакомых, играл на фортепиано по их просьбе. Только песню закончил, поднимаю глаза, а она стоит среди собравшихся и прожигает меня холодным взглядом. Вот отчетливо запомнилось, что именно холодным и каким-то отстраненным. Во всяком случае, в первый момент мне так показалось. Захотелось этот взгляд отогреть, может, что-то объяснить, даже повиниться в чем-нибудь, хотя вины за собой я не чувствовал, и руки сами собой стали наигрывать недавно разученную мелодию, а потом и слова полились. Почему так жесток снег оставляет твои следы, и по кругу зачем бег, и бежишь от меня ты? Изредка бросая взгляды на Кису, я заметил изменения в ее состоянии, глаза необъяснимым образом начали гореть, а строгие черты лица разглаживаться. Расстаются, когда ложь, засыпают, когда тьма, и по телу, когда дрожь, нас решают сводить с ума. Если хочешь идти, иди, если хочешь забыть, забудь. Только знай, что в конце пути ничего уже не вернуть. Она ушла, ушла не дослушав, но уверен, мои слова все же запали ей в душу, а мне после ее ухода захотелось спеть кое-что другое. Эти глаза напротив, калейдоскоп огней, эти глаза напротив ярче и все теплей. Глава 3. Алекс, а ты из лука стрелять умеешь? Отвлек меня от грустных мыслей Никола, и я ему на автомате ответил. И из лука, и из арбалета. Решено, господа, едем ко мне. Только тут я сообразил, что давно потерял нить разговора. Помню, как минут 20 назад половина гвардейцев со мной прощалась, уходя, а вот о чем за столом потом говорили, пролетело как-то мимо моего сознания. Куда едем? Ко мне. Ты опять не слышал, что мы обсуждали? Понятно. Никола махнул рукой, мол, что с тебя взять, за время нашего общения он уже привык к моим выпадениям из общего разговора. А что делать? Производственные хлопоты, ядрить их, вечно они мозги засоряют. Я иногда даже в театре ловлю себя на мысли, что думаю совсем не о происходящем на сцене, а о химических реакциях, например, или об устройстве заводов. Уже в дороге князь просветил меня по поводу поездки. Гвардейцы задались мыслью, может ли человек, хорошо стреляющий из револьвера и ружья, так же хорошо стрелять из лука. А у Николы дома, в мраморном дворце, турецкий лук где-то был. Вот мы сейчас и едем проверять теорию практикой. От этой информации у меня аж волосы на голове зашевелились и пот холодный пробил, несмотря на опьянение. Ё-малый, этого еще не хватало. Да папаша Николы за стрельбу пьяных офицеров в своем дворце нам такую козью морду устроит, замаемся отмываться. Попытался донести эту мысль до великокняжеского обалдуя, да куда там, к чертям собачьим, парня уже понесло. Тем более, уверен он, что папа не скоро домой вернется. Дела у него, слава богу, во дворец мы просочились не с центрального входа, незачем перед слугами светиться. Они обязательно доложили бы родителям Николы о посещении дворца группы офицеров. Нет, мы зашли с набережной, там для прохода в апартаменты князя имеется отдельная дверь, которую обычно стережет старик Савелов. Это, кстати, дворцовый лакей, который с пеленок нянчил Николу. Ой, да что Николу, он даже его отца нянчил. Между прочим, замечательный дедуля, до сих пор бодрый вполне себе в здравом уме и трезвой памяти. Немного я с ним пообщался, но он мне определенно понравился. Поднявшись по небольшой лесенке, мы всей гурьбой ввалились в жилище великого князя. Гвардейцы от открывшегося великолепия замерли, осматриваясь. Они вообще-то и сами люди не бедные, но тут им есть на что посмотреть. Немаленькую такую залу украшают и прекрасный мрамор, и изысканные изделия из фарфора и бронзы, причем все подобрано с хорошим вкусом. В углу стоит шикарный письменный стол, инкрустированный черепаховой панцирной костью с медными обрамляющими насечками. В центре залы стол мраморный, везде развешаны сабли с пистолями, на столах и полках мерцают золотом тяжелые фолианты, да и обычных книг навалом. Никола хоть по жизни балбес балбесом, но читать любит. Наделив меня полномочиями гида, как-никак я здесь уже пару раз бывал, сам хозяин дворцовых палат рванул за луком и стрелами. Пришлось мне гвардейцам все показывать и обо всем рассказывать. Потом, пустив их в свободное плавание, я стал на стол накрывать, не зря же мы 3 корзины провизии с собой приволокли. Разложил закусь по тарелкам, расставил принесенные из ресторана бокалы, Данан заботится о своих клиентах, открыл и разлил шампанское. Тут и Никола вернулся. Турецкий лук, им принесенный, оказался настоящим боевым. Не легкой игрушкой, а увесистой загогулиной, собранной из разнообразного дерева с костяными накладками. Все обтянуто березовой корой, которую старательно разукрасили турецкие искусники. Мне еще не доводилось такой лук в руках держать. Естественно, все мы минут 10 разглядывали принесенное чудо, передавая его из рук в руки, и обсуждали увиденное. Красивый, зараза, но уж больно тугой. Поручику Спичинскому, чтобы тетиву натянуть, она отдельно хранилась. Пришлось немалые усилия прикладывать. Полагаю, и стрелять из этого лука нелегко будет. Далее мы направились в организованный Николой тир. И разумеется, гвардейцы перед этим не забыли еще выпить, за удачные результаты стрельб, так сказать. Я боялся, как бы не попортить стрельбой мраморные стены, но князь эти сложности предусмотрел. В одной из галерей у них шел мелкий ремонт, и стены были загорожены деревянными щитами, вот к щиту и приставили старую тяжеленную вешалку, на которую повесили какой-то непонятный доспех, а сверху еще и рыцарский шлем водрузили. Даже не знаю, откуда все это старик Савелов приволок. В стрельбах приняли участие лишь 2, я и Спичинский. Мы и на полигоне были лучшими в стрельбе из револьвера, да и тут единственные, кто с луком знаком. 4 найденные Николой стрелы разделили по-братски, бросили жребий, и первому выпало стрелять поручику. Он сначала пустил стрелу в молоко, и она усвистала почти под потолок, где и застряла в деревянном щите. Спичинский лук до конца растянуть так и не смог, поэтому, видать, и произошел этакий казус. А вот вторая его стрела попала точно в центр доспеха и, пробив его, там и застряла. Ладно, мой выход. Эха, странно, чего это Спичинский так пыжился, лук растягивая, мне он поддался вполне нормально, только меж лопаток что-то скрипнуло. Да, тугой, но не чрезмерно. Цель могу спокойно выбирать. Александр, в глаз ему вдарь. Да, Алекс, в глаз ему стрельни. А что, почему бы и нет? Расстояние плевое, 10 метров всего. Когда-то из больших дали я в 5 копеек стрелу всаживал. Тем более, будем считать, что первый выстрел у нас пробный. Однако фортуна в очередной раз подшутила над моей самоуверенностью. Да, стрела, пущенная мною, попала точно в глазницу рыцарского шлема, но не в ту, в которую я метил. С одной стороны, конечно, удача, а с другой, напоминание судьбы. Не будь, парень, заранее уверен в том, чего иногда даже боги предсказать не могут. Незнакомое оружие порой таит в себе сюрпризы. Гвардейцы принялись меня поздравлять, и мне, признаюсь, это было приятно, но тут из дальнего конца галереи, где стояла расстреливаемая нами вешалка, раздался суровый рык, от которого все замерли. Господа, что здесь происходит? Рассмотрев человека, широкой поступью направляющегося к нам, я впал в ступор. Ёшкин кот, это же папуля Николы, его императорское высочество великий князь Константин Николаевич. Получается, он уже успел во дворец вернуться. Во мы попали-то со своими забавами. Особенно я. Кажется, стрела воткнулась в глазницу рыцарского шлема как раз в тот момент, когда великий князь входил в галерею. Мелькнула паническая мысль, не приписали бы мне теперь попытку покушения на его высокопревосходительство. Гвардейцы моментально развернулись лицом к хозяину мраморного дворца, вытянулись в струнку и замерли по стойке смирно, или, как сейчас говорят, во фрунт. Я последовал их примеру и при этом прижал лук к бедру, словно винтовку. Хоть я и гражданское лицо, но лучше и мне выказывать почтение высшему флотскому начальству согласно воинским нормам, больше шансов избежать неудовольствия столь высокой персоны. Вероятно, нашей подвыпившей компании в конце концов и тяжело бы пришлось, но тут вперед шагнул Никола и вступился за нас, бодро ведя речь о том, что, мол, все собравшиеся здесь бравые офицеры, ну и я заодно, хотели показать, что мы можем родину не только огнестрельным оружием защищать, но даже и старинным азиатским. А комментируя результаты утренних стрельб, он, паразит, сразу же рассказал и про мои выдающиеся там свершения. Ну а уж расстрел рыцарского шлема, по его словам, являлся вообще проверкой моих талантов. Да, это интересно. Константин Николаевич окинул нас всех суровым взглядом и после секундной паузы спросил: «А не могли бы вы, Александр, повторить свой выстрел? Мне хотелось бы на это посмотреть». «И что оставалось делать?» «Ха!» «Только рявкнуть в ответ: „Я постараюсь, ваше императорское высочество“». «Так, руки не дрожат, уже хорошо. Берем вторую стрелу». Вздох, выдох, замираем. Прицеливаемся, внося поправки. Выстрел. И, есть. Вторая рыцарская глазница поражена. Фу, не облажался. Его высочество, оценив второе попадание, удовлетворенно кивнул. «Ну что же, господа, не стану вам больше препятствовать в ваших увеселениях, но дальнейшую стрельбу прошу прекратить. И, пожалуй, я ненадолго украду у вас Александра, вы уж простите. Ё-моё, куда меня забирают? Надеюсь, это не относится к недавно прошедшему ночному загулу в честь дня рождения его сына. Пока мы шли к кабинету великого князя, я прям весь извелся. Мысли забегали, как тараканы. О Николе говорить станем, или о проектах Путилова, а может, о высокой политике опять речь пойдет, или меня попросят не встречаться с Николой, потому что я плохо на него влияю. Короче, сложившуюся ситуацию можно было описать всего одной фразой из песенки советского мультика. Куда идем мы с Пятачком? Большой-большой секрет. И что нас ждет там за углом? Никто не даст ответ. Александр, я вижу, вы уже довольно близко познакомились с конногвардейцами. Что можете о них сказать? Мы сидели в кабинете великого князя, и мне опять было благосклонно позволено называть его по имени-отчеству, что, как ни крути, уже хорошо, но первый же вопрос Константина Николаевича вызвал у меня легкое недоумение. Сначала Никола, а теперь вот и его отец моим мнением о гвардейцах интересуется. Неужели они решили, что юноша со стороны им больше поведает, чем те, кто живет в столице давно и часто общается с офицерами конного полка? Или великие князья надеются на свежий взгляд постороннего человека и на мою наблюдательность? Ну, тут они явно переоценили таланты моей персоны. За неполные сутки общения с гвардейцами у меня о них сложилось лишь общее впечатление. Хм, а вдруг это проверка моих способностей в оценке людей? Вот захотелось князю сравнить уже доподлинно известную ему информацию с той, которую предоставлю ему я, и... А дальше вариантов много. Ой, да чего гадать и мыслями кручиниться. Выложу все то же, что и Николе говорил, и пускай Константин Николаевич думает обо мне что хочет. Меня слушали очень внимательно, не перебивали и даже уточняющих вопросов не задавали. Впрочем, как показал дальнейший разговор, вопрос о гвардейцах был этакой затравкой для всех последующих тем. После моего рассказа, можно сказать, монолога, мы обсудили и Путиловский завод, и наши с Николаем Ивановичем производственные планы. Здесь я уже объяснял все более подробно и по ходу разговора затронул волновавшую меня тему – создание акционерного общества. Дело в том, что великий князь в конце моих повествований поинтересовался, может ли он нам чем-нибудь помочь, но я и не удержался. Простите, Константин Николаевич, наверное, Николай Иванович будет на меня сердиться, да, блин, Путилов очень щепетилен в вопросах выклянчивания какой бы то ни было протекции, но и не попросить вас кое о чем я все же не могу. Слишком нужно это для развития путиловских заводов, да и для страны в целом. Князь и бровью не повел в ответ на мою наглость. Да-да, натуральную наглость. Сейчас вопрос великих о помощи собеседнику является, по сути, дежурным жестом вежливости, после него не принято чего-либо просить. Я слушаю вас. Николай Иванович говорил мне, что не так давно встречался с вами. Между прочим, князь сам Путилова вызывал, преобразования на заводе его нешуточно заинтересовали. Дождавшись легкого кивка как подтверждение, я продолжил. Помимо прочих дел, он, как мне известно, докладывал и о нашем желании создать акционерное общество. Да, но полагаю, он не поведал о том, как долго оно может утверждаться, а между тем, тут я выложил великому князю все, что думаю по поводу учреждения акционерного общества, ну и, разумеется, не умолчал о проблемах, которые могут возникнуть в ходе этого процесса. Напомнил о своем видении ближайшего будущего. Я, кстати, недели две назад в этом же кабинете то же самое и рассказывал. Нет-нет, я не предсказатель, просто я представил князю проведенный мною анализ сложившейся на данный момент обстановки в мире, и политической, и экономической, и к чему дело может прийти. Да, легко давать точный прогноз событий, когда знаешь все наперед. Весной грядет война Франции с Пруссией, в которой победит Пруссия и получит с Франции огромную контрибуцию. Эта контрибуция хлынет мощной денежной волной в экономику Пруссии и наполнит все ее банки златом, серебром под завязку. Вот с этих вливаний путиловскому акционерному обществу и хотелось бы набрать долговременных кредитов, уж больно дешевые они должны быть. Но тут есть один нюанс. Все это нужно сделать в течение ближайших 2-3 лет, потому что скоро разразится мировой экономический кризис, а во время кризисов кредит получить практически невозможно. Опять же, не забываем, хороший кредит нынче только акционерному обществу дают, а ООО по современному законодательству обязана публиковать свою финансовую отчетность в газетах, что очень нравится инвесторам. Следовательно, наше должно быть зарегистрировано уже к концу этого года, иначе мы с Путиловым пролетим мимо халявных кредитов с жутким свистом. Тут-то и кроется главная заковыка. В Российской империи регистрация акционерного общества сейчас проходит долго и нудно. Пока через все министерские препоны пройдешь, можно и посидеть, а в конце еще и перед императором ответ держать придется. Он должен лично, своей подписью, завершить регистрацию. Акционерные общества окончания такой процедуры иногда 5 лет ждут. А нам в связи с приближающимся кризисом оно надо? Что ж, Александр, я вас понял и постараюсь вам с Николаем Ивановичем помочь. Только попрошу, когда вы будете готовы представить на рассмотрение министерской комиссии устав своего общества, принесите его сначала мне. Слушаюсь. До середины февраля представим. Ё-малый, такого быстрого решения вопроса мы с Путиловым и не ожидали. Меня с головой накрыла волна воодушевления и радости, но не успел я в полной мере осознать открывающиеся перспективы, как князь продолжил. И раз уж мы говорим о делах промышленных, я хотел бы затронуть еще один вопрос. Я весь внимание. Меня беспокоит Никола. Блин, а его сын-то тут при чем? Он и раньше не отличался сдержанностью в отношении алкоголя и женщин. Особенно женщин. А теперь, после наступления совершеннолетия, он может и совсем с пути сбиться. Да будет вам известно, что отныне ему станет начисляться годовое содержание в размере 200 тысяч рублей. Это не секрет, многие о том знают, но все же я надеюсь на ваше благоразумие и полагаю, дальше вас эти сведения не уйдут. Не извольте сомневаться. Хорошо, однако я боюсь, что мой старший сын, мой наследник, начнет тратить свое содержание неумеренно, и как этому противостоять, я пока не знаю. Слишком невосприимчив Никола в последнее время к увещеваниям и доводам разума. Великий князь выдержал краткую паузу, барабаня пальцами по столу. Но недавно я узнал еще об одном зарождающемся у него увлечении. После ваших совместных поездок на Путиловский завод его заинтересовало заводское производство. Как я понял со слов сына, вы ему о нем очень красочно и занимательно поведали. Да. Николай попросил меня показать ему завод, и мы пару раз туда съездили. Не скажу, что это было занимательно, но, вполне вероятно, Николаю так показалось. Черт, не думал, что этот балбес все папаше выложит. Не хотелось бы мне за путиловские экскурсии великокняжеских люлей огрести. Так вот, не могли бы вы, Александр, всемерно развивать это его новое увлечение? Лучше даже, если он вложится в какое-нибудь производство деньгами. И чем больше вложит, тем меньше у него останется на глупости. Вот это да. Похоже, не люли я огребу, а новые бонусы. Сюрприз. Я от неожиданности прокашлялся в попытке подольше подумать над предложением, перед тем как ответить, и мысли мои потекли в другом направлении. Ёлы-палы, это что, Николу к нам в акционерное общество пропихивают? Мол, не горюйте, ребята, великий князь все вопросы утрясет, только вы за это обеспечьте сыночка акциями. Ха, и выхода у нас никакого нет. Вопутилов-то обрадуется. Хотя, Николай Иванович и вправду может быть рад, он к Константину Николаевичу с глубоким почтением относится. Да, впрочем, им нечего гоношиться, великий князь среди акционеров – это надежная защита от множества бед. Эха, ну, выходит, чему быть, того не миновать. Если ему понравился Путиловский завод, то, пожалуй, к участию в делах этого завода его и стоит приобщить. Прекрасно. Только, Александр, я попрошу вас не говорить Николе о нашем разговоре. Не беспокойтесь, я все понимаю. О разговоре никто не узнает. И Николаю Ивановичу я, наверное, тоже не буду говорить, что стал инициатором вашего интереса к акционерному обществу путиловских заводов. Не хотелось бы мне в глазах Путилова выглядеть этаким хитрым пронырой-просителем, выклянчивающим у великих мира сего дополнительные бонусы. Так ведь и его уважение потерять можно. Я вопросительно посмотрел на великого князя, и он, усмехнувшись, подтвердил. Будем считать, что это всего лишь моя забота о промышленности Петербурга. Замечательно. Теперь уж мы с Путиловым развернемся по полной. Моя фантазия стремительно полетела вдаль, но князь вернул ее на грешную землю, напомнив еще и о том, как высшее общество относится к промышленности. Да, черт возьми, не принято сейчас всяким высокородным графеям с князьями, а тем более великим мира сего, в рабочих вопросах этой самой промышленности разбираться. Моветонс, понимаете ли, вот акционерами состоять и в правлении для вида числиться, это да, это пожалуйста, а вникать в дела и руки пачкать нельзя ни в коем разе. Так что, по мнению Константина Николаевича, от решения производственных проблем Николу надо всячески оберегать, а то, не дай бог, прознает кто о его несуразном увлечении, и, ох, хлопот потом не оберешься, отмывая великокняжеский имидж. Ему можно лишь всякие новые игрушки показывать, и все. Ну в смысле заводские новинки представлять. Да уж, с таким отношением верхушки общества к тяжелой промышленности становится понятно, почему она, бедная, в Российской империи находится в такой заднице. Знаете, Александр, что касаемо Николы, то я хотел бы обсудить с вами еще и его здоровье, а конкретнее, его зрение. Усердные чтения по вечерам и ночам, столь нужные при учебе в Академии Генерального штаба, привели к тому, что моему сыну перед Рождеством пришлось очки заказывать, а это, согласитесь, для его юного возраста очень плохо. Я уж боюсь упоминать, что дальше может быть только хуже. Ха, это великий князь на лечение сыночка у Софы намекает, что ли? Ну хоть тут-то олух царя небесного по имени Никола не проболтался, что он уже два лечебных сеанса прошел и моя мамуля успела его порадовать. Она полагает, к весне все проблемы со зрением у него будут решены. Князь меж тем продолжил, и моя догадка подтвердилась. Я вижу, как улучшилось здоровье Александры Иосифовны за те две недели, что она встречается с Софьей Марковной. И я хотел бы узнать, не могли бы вы спросить у своего опекуна о возможности лечения еще и нашего сына? Что оставалось делать? Только невозмутимо кивнуть. Рассказывать о том, о чем Никола промолчал, это, знаете ли, сегодня же поинтересуюсь. Уверен, Софья Марковна не откажет. Это было бы замечательно, с облегчением во взгляде кивнул мне князь. Тогда я вас больше не задерживаю. Великая княгиня Александра Иосифовна, жена великого князя Константина Николаевича, прим-автора. Я поспешил откланяться, а на пути в комнату Николы меня занимали мысли об изменениях в отношениях нашей семейки с семейством второго человека в империи. Как-то слишком быстро мы с ними сближаемся. Никола меня и Машулю уже за друзей считает, Александра Иосифовна Софью Марковну, за подругу. Теперь вот еще и Константин Николаевич выказал свое явное расположение. В делах помогает и просит, а не приказывает. Жизнь наша прям с каждым днем все пышнее и пышнее цветет, возносимся, в понятиях общества, все выше и выше. Глядишь, скоро и с императорским семейством познакомимся, песенки им пропоем. Ха, не е, Саша, это вряд ли. Великий князь Константин Николаевич, человек весьма прогрессивный и не чурается общаться с людьми, не входящими в высшее общество, а император у нас не таков. В его окружении пробиться чрезвычайно трудно. Он хоть и считается либералом, продвигающим реформы, но в свой ближний круг рядовых дворян старается не допускать. Ну, так себе либерал. Почти никакой, в общем. Да и как самодержится он, что называется, не то не сё. Все время кидается из стороны в сторону, пытаясь всем угодить, и дворянам, и крестьянам, и реформаторам, и консерваторам, то есть болтается, как нечто непотребное в проруби. Крестьянскую реформу, свое главное достижение, освободитель как-никак, по-моему, так до ума и не довел. Остальные реформы у него тоже еле ползут, точнее, еле пробиваются сквозь бюрократические препоны и козни консерваторов. Я бы политику Александра II охарактеризовал так: шаг вперед, два шага в бок, скачок назад и два вперед. Эх-ха, сменить бы его на Константина Николаевича, уж он-то, ХМ, да не, это маловероятно. Господа гвардейцы веселились, как и в ресторане, а вот Никола сидел какой-то напряженный и явно более трезвый, чем остальные. Не успел я закрыть за собой дверь, как он подскочил ко мне и вполголоса взволнованно затараторил: «Алекс, ты чего так долго? Я уже собирался идти к папа за разъяснениями. И о чем вы говорили? О чем вообще можно было полчаса разговаривать? Он тебя что, отчитывал? Ну, не молчи, ответь. Если ты дашь мне вставить хотя бы слово, я отвечу». «Хорошо, молчу, говори». Разговор прошел нормально, обсуждали Путиловский завод и наши с Николаем Ивановичем преобразования. Нам Константин Николаевич даже с регистрацией акционерного общества обещал помощь. Вот здорово. Искренне обрадовался Никола и тут же попробовал меня подколоть: «Теперь ты войдешь в столичную когорту самых состоятельных промышленников империи». Я, естественно, на подколку не повелся. «Да, только ты СС, об этом молчок. Я миллионер скромный, и нечего кому бы то ни было о том знать, а о помощи твоего папа в учреждении нашего с Путиловым акционерного общества тебе следует сразу забыть. Ха-ха-ха, ну ты в своем репертуаре. Черт, даже завидую. Такие грандиозные планы, а у меня, как ты говоришь, сплошная грызня научного гранита. Ой, не прибедняйся, у тебя тоже планы великие, хоть и в краткосрочной перспективе. Все же закончить Академию Генерального штаба одним из лучших многого стоит». Тут я вспомнил о наказе Константина Николаевича и воспользовался столь вовремя поднятой темой. «Да и, в конце концов, что тебе мешает еще и производством для души заняться? Открой перспективный заводик, найми грамотного управляющего, а из-за его спины, ну, чтоб бомонд не слишком фыркал, корректируй работу предприятия и расширяй свое дело». Никола замер, ошарашенно уставившись на меня, через пару секунд очнулся и в задумчивости выдавил: «Вот я иногда свои мысли и желания понять не могу, а ты скажешь, и, как по волшебному велению, все на свои места становится. Как это у тебя получается? Господи, Никола, да возьми ты за правило ориентироваться на дальнюю перспективу. Нельзя жить одним лишь сегодняшним днем. Строй глобальные планы, которые в твоей душе нарисовались, разбивая их на этапы, а потом осуществляя эти этапы один за другим, и будет у тебя небо в алмазах». «Небо в алмазах, красиво сказано», — криво усмехнулся князь. «Кажется, парень уплывает в свои фантазии, взгляд его не на меня, а скорее куда-то в себя устремлен. Что ж, значит, пора эту тему завязывать, пусть он пока обдумает все, а после мы к этому разговору еще вернемся, но уже с конкретными предложениями». Да, удачное вышло начало приобщения Николы к производственным делам. Так, глядишь, через недельку он и акционером путиловских заводов станет. Причем по своему собственному хотению. Вот и свершатся пожелания Константина Николаевича. «Что, сын, будущие сослуживцы уже все выпили и оставили тебя одного?» «Да, поехали дальше развлекаться. А Александр, как я понимаю, еще днем ушел?» «Да, папа, вам верно доложили?» «Нет, не докладывали. Но, немного зная Александра, я посчитал, что на вторую гвардейскую гулянку подряд он времени тратить не будет. У него дела. Тем более, по его словам, составить гвардейцам компанию в застолье он еще долго не сможет», — усмехнулся Никола. «Александру от прошедшего бы отойти, ранее ему столько пить не доводилось. О чем я и говорю. А вот почему ты остался и не уехал с конногвардейцами, мне непонятно. Хотел поговорить с вами, папа». «Я тебя внимательно слушаю, сын. По прогнозам Александра, все осталось без изменений, как вы и предполагали, а по Якуббеку и железнодорожному строительству его предложения совпадают с вашими. Это хорошо. И еще, папа». Никола, секунду поколебавшись, все-таки решился задать волновавший его вопрос: «Как вы посмотрите на то, что я куплю себе завод или стану совладельцем одного из уже имеющихся в столице? ХМ, спасибо, что спросил, а не сделал как обычно. Не заботься о мнении своих родных. И знаешь, я не против, но тебе следует блюсти свой статус. О делах твоих никто не должен знать лишнего. Я постараюсь быть очень внимательным». «Прекрасно. А скажи, не Александр ли надоумил тебя купить завод? В первую очередь он стал мне в этом примером. И, да, он открыл мне глаза на многое. Я вижу, вы совсем сдружились». «Да, папа. Надеюсь, Александр ведет себя в твоем присутствии не слишком вольно?» «Нет, папа. И крамольных мыслей он все так же не высказывает?» «Нет». «Ты уверен? Впрочем, кого я о крамоле спрашиваю? Ты ведь и сам не чужд вольнодумства и нигилизма. Все, иди». С утра Машка опять пристала. «Давай вместе итальянский язык учить». «Блин, какой итальянский? Я и с латинским-то, навязанным мне сестренкой летом, до конца не разобрался, а ей уже чего-то новенького хочется». «Ну да, в изучении латинского она меня здорово опередила, талант у нее к языкам, к тому же времени для его изучения у малой сейчас гораздо больше, чем у меня. Я иногда целыми днями то по заводам мотаюсь, то с Николой вожусь, а она в это время с Софой латынь зубрит. И как тут мне за ними поспеть? Хм, а ведь насчет нового языка ее, похоже, великий князь подзуживает. Каждый раз при встрече не забывает показать, какой он полиглот и обормот. Эх-ха, что же делать? О, а не предложить ли Машке английский язык изучать? Я-то его уже знаю. Точнее, знаю английский начала 21 века, но все равно это ж не с нуля начинать, а слегка исправлять то, что знаешь. Пока там малые языковые основы изучит, я и с современной английской письменностью досконально разберусь, и как заправский дэнди гутарить буду, ну а заодно и латинский до ее уровня доведу. Что ж, решено, так и поступим. Ха, я еще и Софью Марковну к этому делу подтяну. И кстати, малая после переезда в Питер подзабросила математику с геометрией и физику с химией. Неправильно это. Надо ей нормальный план уроков составить, как раньше было. Пусть развивается по всем направлениям, это загрузит ее хотелки. Опять же вспоминаем, что школу на Путиловском заводе нужно открывать, а кто ее курировать станет. В Красноярске за начальным обучением пацанов и девчат в основном Машка присматривала, и девушки под ее руководством работников грамоте быстро выучили, но для питерских рабочих одной грамоты уже недостаточно будет, им и другие предметы изучать придется. То есть пора подыскивать учителей и по арифметике, и по прочим наукам. Вот пускай сестренка весь этот педагогический коллектив и контролирует, будем считать, это ее общественная нагрузка. Ну и, разумеется, мы с Софой в стороне не останемся, если что, поможем. Ох, блин, с каждым днем хлопот только прибавляется. Учредили и зарегистрировали новые предприятия с Софой, Ростовцевым и Вяземским, и пришлось заняться поиском мест для их расположения. Нашел места, и встала проблема выкупа земли. Ну, тут, слава богу, ростовцы с Вяземским взяли решение этого вопроса на себя, но мне-то теперь предстоит расчет всех предприятий сделать, начиная со строения и заканчивая оборудованием. А ведь я еще и проект домны с Мартеном для Путиловского завода до конца не довел, да и где нам с Николаем Ивановичем патронный завод поставить, мы так и не определились. Опять выкупать землю и строиться или купить что-то уже построенное, а финансовые вопросы вообще отдельная песня. Наличных денег на все проекты не хватает, а золотые украшения и ценные бумаги продаются медленно. Между прочим, ходить с Софой по ювелирным магазинам и сдавать золото на комиссию пришлось мне, никого другого привлекать к этому совесть не позволила. Да, времени больше тратится, но лучше уж так. У нас был выбор, продать изделия сразу и дешево, почти по цене золота, или сдать их на реализацию за хорошую цену. Мы, естественно, выбрали второе, и деньги к нам потекли, вот только, слишком неторопливо. Кстати, еще один канал сбыта украшений нам подсказал Либерман Яков Петрович, наш биржевой заяц. Да-да, все через ту же биржу, где и акциями торгуют. Оказалось, неофициально там и золотишком занимаются, но и через них реализация не быстро идет. В общем, все непросто в нашей жизни. Чем больше своих «хочу» ты собираешься реализовать, тем больше тебе придется крутиться. И это истина на все времена. Глава 4. А после завтрака приехал Никола, и так как застал он только меня с сестренкой, все остальные по делам отъехали, даже прислуга на базар ушла, то их с Машкой взаимные любезности понеслись по очередному кругу придворного политеса. Начинают они, когда никого, кроме меня, рядом нет, всегда одинаково пафосно. Ваше императорское высочество, как я рада вас видеть, а уж как я рад вас видеть, мадемуазель, ну и прочие ля-ля тополя. Эти расшаркивания у них теперь как ритуал. Минут пять такой лабуды, и они переходят с придворно-дворцового на нормальный язык. И тут свершается, как я с юмором про себя говорю, обуздание великокняжеского гонора. Куртуазный юмор Николы вступает в сражение с подколками и сарказмом Машки. А поскольку при этом болтает парочка сразу на трех языках, русском, французском и немецком, неожиданно перескакивая с одного на другой, то выглядит со стороны эти их эпические битвы весьма забавно. Можно сказать, у них это такая своеобразная лингвистическая тренировка. Не удивлюсь, если сестренка является инициатором столь хитрой традиции и подтягивает таким образом свой разговорный язык до принятого среди местного бомонда уровня. Ну и, разумеется, мне также не приходится удивляться, что побеждает в этой словесной дуэли, как правило, малая. Что делать, научилась, вредина, с моей подачей языком молоть. Хотя нет, языком она и раньше молола, будьте нате, я лишь добавил в ее речь умных мыслей. Хм, ну, лично мне так кажется. Каждый раз наблюдая за ними, я смеюсь в душе. Они свои языковые баталии почему-то предпочитают проводить стоя, расхаживая в процессе общения друг перед другом с умным видом, и разница в их росте, на мой взгляд, смотрится очень уж прикольно. Никола и меня-то на полторы головы выше, а над Машкой он вообще каланчой возвышается. Но сестренка по этому поводу не комплексует, и, что меня больше всего поражает, обоим эти пикировки нравятся. Князь, проигрывая, только смеется, а Машка усмехается, задрав нос. Но не всегда они одними шутками забавляются, иногда в беседах и серьезные темы поднимают. Вот как сейчас, да вы, мадемуазель, нигилистка, а нет, к этим нечесанным детям социального прогресса я, ваше высочество, не имею никакого отношения. Я, следующее поколение, нигилисты мне и в подметки не годятся. Они стремятся разрушить старые, а я хочу строить новые. Я та, кто по своему усмотрению будет реформировать этот мир, та, кто будет им управлять. Похоже, сестренка князя в очередной раз удивила. Мадемуазель, неужели вы хотите править миром? Ах, Николя, не путайте, пожалуйста. Не править, а управлять. И хочу я этого или не хочу, неважно, мне просто придется управлять этим миром. Слишком многое в нем дурно устроено. У-у, Машуля увлеклась. Тему управления мы с ней уже неоднократно обсуждали, и, видимо, теперь она все наши общие мысли решила вывалить на голову бедного Николы разом. А что вы намерены делать с теми, кто правит миром сейчас? Ничего, им просто предстоит потесниться. Забавно, вы собираетесь потеснить власть императоров, королей и президентов? Вы, кажется, не понимаете, кто управляет миром на самом деле. И кто же, позвольте узнать, в первую очередь обстоятельства. Да-да, миром управляют обстоятельства и, естественно, те, кто эти обстоятельства создает. Незачем свергать императоров и королей, не нужно убивать президентов. Все это крайне радикальные меры, зачастую не приводящие к желаемому результату. Нет, надо просто менять обстоятельства, и если вам удастся их изменить, то будущее станет таким, как вы захотите. И как же вы будете менять обстоятельства? А вот это как раз самое трудное, и учиться мне этому предстоит всю жизнь. Да, усмехнулся князь, без опыта и знаний у вас уж точно ничего не получится. Тут вы, безусловно, правы. Но я ведь не завтра пойду миром управлять. Сначала научусь управлять тем, что имею. Получится, пойду дальше. Нет, значит, я слишком много на себя взяла. Никола с удивлением на лице обратился уже ко мне. Алекс, ты тоже считаешь себя новым поколением? Да. Машка улыбнулась и подмигнула князю. Мы с ним одного поля ягоды. Вот даже как, до этого разговора я считал Алекса самым необычным человеком, с которым мне довелось общаться, а теперь вижу, вас двое. Наш смех был ему ответом. Сначала тема управления миром, поднятая сестренкой в разговоре, мне очень не понравилась. Слишком скользкая, не с представителем правящего семейства ее обсуждать. Но потом я подумал, а почему нет? Насколько помню из прочитанного когда-то, Никола всю свою жизнь жаждал власти, и в первую очередь, конечно, императорской. Но допускать его к ней никто, разумеется, не собирался. Хотя, сложись обстоятельства по-другому, у парня были бы все шансы стать наследником престола, а затем и императором. Дело в том, что при рождении Александра II его отец, Николай, еще не занял трон и даже наследником престола, цесаревичем, не являлся, а это по существующему и по сей день закону не давало Александру права принять императорскую корону после смерти отца. Наследником престола может считаться только ребенок, родившийся от императора, ну или хотя бы от цесаревича. И не важно, что Александр – старший сын в семье, важно, что он на момент своего рождения оказался сыном всего лишь великого князя. Поэтому трон в наследство должен был получить второй сын Николая и, великий князь Константин Николаевич, отец Николы, рожденный, когда его отец уже стал императором. И вот тут случилась главная интрига этого престола наследия. Николай, невзирая на закон, готовил на царствие именно Александра и, умирая, чтобы пресечь разногласия в правящем семействе, как-то умудрился уговорить Константина Николаевича принести присягу верности старшему брату и взял с него клятву, что младший брат не станет стремиться занять трон. Всех подробностей этих уговоров я уже не припомню, а сейчас мне о них никто и не расскажет, но я знаю, что великий князь Константин Николаевич остался очень недоволен сложившимся положением дел, хоть и смирился с ним. А вот Никола не смирился, он всю жизнь считал, что его дяде Александру II престол достался по недоразумению, и заявлял он об этом совершенно открыто, за что в конце концов его и сделали изгоем. Правителям конкуренты не нужны ни в коем разе, будь они даже племянниками или двоюродными братьями. «Значит, и ты, Алекс, собираешься миром управлять?» «Ну да», — улыбнулся я. «А ты что, хочешь мне какие-то претензии предъявить?» «Нет, нет», — махнул рукой великий князь. А я продолжил. «У тебя, кстати, тоже есть все шансы на это. Если хорошо учишься в Академии Генерального штаба, то, стало быть, умом ты не обижен и перспективы дальнейшего интеллектуального роста имеются. Следовательно, сумеешь и управлению научиться. И возможности у тебя в этом деле поболее наших с Марией, стартовые условия все ж таки другие». Никола сверкнул глазами. «Поясни». «А что тут пояснять? Я вроде и так все яснее ясного сказал. Тебе по силам научиться управлению миром, а так как рычаги влияния на происходящее у тебя имеются гораздо большие, чем у нас с Марией, то и управлять ты начнешь раньше и более эффективно сможешь это делать, если, конечно, задашься целью. Но, вот как раз цели-то у тебя, по-моему, и нет, а если и есть, то ты пока не наметил дорогу к ней. Почему это? Потому что тебя несет по жизни течение обстоятельств, и несет непонятно куда, а коль хочешь добиваться своего, необходимо грести туда, куда тебе надо. Да, иногда можно ошибиться с направлением, всякое бывает, но все же главное тут, ты должен грести сам. После моего первого бала у княгини Разумовой я вновь просмотрел свои дневниковые записи, касающиеся царской фамилии, плод наших с Софой издевательств над моей памятью. Некоторые вещи я, естественно, и так помнил, но посчитал, что стоит освежить информацию. Особенно меня интересовал Никола, как-никак он первый из императорского семейства, с кем я встретился и плотно пообщался. Да, паренек он не из простых, чудил всю жизнь, начиная с детства и вплоть до старости. В детстве, когда ему было 10 лет, его подозревали в поджоге постельной драпировки на похоронах своей бабки. Это как? Скучно стало мальчику, и он решил таким образом развлечься. Как такая выходка согласуется с отношением к бабушке, которая его любила и баловала? Вот еще, по воспоминаниям одной фрейлины, как-то раз на ярмарке он украл леденцы с лотка торговца и сказал ей при этом, что взял их взаймы. Кстати, у великих сейчас давать детям деньги не принято, хочет ребенок чего-нибудь вкусного попробовать, пусть попросит старших, может и купит. Это Никола мне сам рассказывал. Но вернемся к краже. Ни в одном историческом повествовании я больше не встречал упоминания о воровстве детьми великих чего-либо, а все мои нынешние знакомые подобное и представить себе не могут. Выходит, Никола с детства не такой, как другие. Он постоянно конфликтовал со своим учителем немцем, за что его часто били, для царствующего семейства это не единичный случай, и отец с матерью никогда за сына не заступались, считая его слишком строптивым. Они надеялись, строгий учитель вышкалит ребенка, он же лучше знает, как воспитывать детей. Так что по всем этим свидетельствам можно понять, князь был довольно трудным подростком, которого не смог сломать даже жесткий учитель-педант. И я думаю, это хорошо. У парня есть характер, что является редкостью для большинства великих князей. Никола не жадный. Его любовница в своих мемуарах писала, что он торговался с извозчиками за каждую копейку, но я за все время общения с ним такого ни разу не видел. Особо наглых извозчиков он, конечно, осаживает, ну так это почти все делают, и ничего необычного здесь нет. Опять же, могу от себя добавить, сколько бы мы с князем по городу вместе не ездили, чаще, наверное, он за проезд платил. Да и вообще из прочитанного когда-то можно утверждать, что Никола много денег тратил на других, на собственные сбережения отправлял своих офицеров за границу учиться, любимому лакею, старику Савелову, домик подарил, реставрировал семейный дворец в Павловске. Впоследствии, став предпринимателем в Азии, сколотившим многомиллионное состояние, князь на свои личные деньги назначал стипендии, разводил сады, прокладывал каналы и строил русские поселения. Еще вспоминается, что к увеселениям света Никола относился довольно равнодушно и предпочитал проводить свободное время в своем дворце на Гагаринской улице, среди картин и скульптур, страстным коллекционером которых являлся. Другими излюбленными местами его пребывания были две родительские усадьбы, мраморный дворец в Петербурге и загородный Стрельнинский дворец. Какого-то чрезмерного усердия в употреблении спиртных напитков я за ним тоже не заметил, и не понимаю, почему его отец думает иначе. Вот с женщинами да, перебор у него конкретный, ни одно смазливое личико не пропускает. Но ведь в петербургском свете таких ловеласов и без него хватает. Тут у многих принято волочиться за дамами. Хаем, и не только за дамами. То есть парень он нормальный, без подлецы, без мути. Поэтому недели через две после знакомства с ним я, прикинув варианты развития наших отношений, ну раз Никола от меня никак не отставал, решил за него побороться. Чем черт не шутит, вдруг удастся ему мозги вправить, это ж замечательный помощник отцу выйдет в его служении России. В общем, когда парень на ухудшение зрения пожаловался, уговорил я его на лечение к Софе пойти, и она не только зрение ему стала подправлять, а и психику тоже. Разумеется, потихонечку, ненавязчиво. Не успели мы развить тему управления миром и обсудить ее со всех сторон, как были прерваны звоном дверного колокольчика. И кого же я увидел, открыв дверь, ха, улыбающегося Гришку Сурикова. Ну наконец-то караван из Красноярска добрался до столицы. Ох и закрутится у нас теперь дела. Само собой, мы с Гришкой крепко обнялись, а потом и Машуля к нам с радостными криками присоединилась. Никола смотрел на наши обнимашки очень удивленно, а когда узнал, кого мы так весело тискаем и по плечам хлопаем, и вовсе в осадок выпал. Не принято у аристократии с работниками обниматься. Мы затащили Гришку в гостиную и стали чаем с пирожками потчевать, расспрашивая при этом о пройденном пути и походной жизни. Князь же в это время в сторонке тихо сидел и не отсвечивал. Надеюсь, он не обиделся и понял, почему я, воспользовавшись неформальной обстановкой, представил его при знакомстве просто нашим другом, князем Константином Николаевичем. Не, ну правда, назови я его великим князем, и нам с Гришкой не удалось бы спокойно поговорить. И так-то парень на сидящего рядом аж целого князя и офицера косился настороженно, а с великим он и вовсе молчком сидел бы, да еще и с выпученными глазами. Уж больно благоговейное отношение нынче у народа к правящему семейству. Впрочем, это мелочи. Не удивлюсь, если, пообвыкнув, эти двое меж собой в скорости по-простому общаться станут. Как, например, Никола со стариком Савеловым. Дедуля не раз при мне ворчал на князя, а тот отшучивался и обнимал его. С облегчением узнали, что караван до Питера дошел без особых проблем. Оборудование доставлено в целости и сохранности. Ребята все живы и здоровы, никто и не болел ни разу за всю дорогу. Полагаю, в этом настоечки Софьи Марковны сильно помогли. Ой, как меня радует приход каравана. Все-таки не оставляла опаска, что какая-нибудь гадость приключится с ним в дороге и задержит движение. Ну да ладно, прочь все страхи, скорее едем к московской заставе. Мои работнички, как и было оговорено, прямо там лагерем остановились. То, что Машуля отправилась вместе со мной, меня не удивило, ее сейчас не остановишь, а вот чего Никола с нами в поездку напросился, мне непонятно. Говорит, хочет на остальных красноярцев посмотреть. Ну-ну, пусть посмотрит, вдруг что интересное увидит. Хаем, только от девчонок-косметологов его нужно подальше держать, слишком уж много у нас там молоденьких красавиц собрано. Я что, для него весь прошедший год красноярский малинник пестовал? Ага, фиг ему. По свежему снежку до московской заставы долетели довольно быстро. Мы втроем, в нанятых санях, а Гришка Суриков, на своем коне, на котором и приехал. Естественно, у заставы опять пошли обнимашки. Василий Егоров, мой старший охранник, браво отрапортовал о пройденном пути. Нелегком, кстати, как выяснилось, случались в дороге и поломки транспорта, хотя, казалось бы, сани для каравана я специально самые крепкие закупал. Были и попытки ночных краж, и даже конфликты с местными чиновниками возникали. Но со всеми неурядицами мои бизоны, так я про себя охранников называю, успешно справились. Мы с Машкой прошлись средь народа, поприветствовали и ребят, и девчат, причем почти каждого персонально. Порадовало, что вид у всех цветущий, румянец во все щеки полыхает, глаза юношеским задором горят. «Нет-нет, девочки, обниматься, целоваться я с вами не буду. Вас много, я один». «Так, а это кто такие?» Чуть в стороне от галдящей толпы красноярцев стояло пять незнакомых мне парней, по виду казаки, и снисходительно рассматривали наше веселье. Василий, проследив за моим взглядом, смущенно крякнул и пояснил: «Александр Владимирович, то браты мои и приятели их, решили мир посмотреть да службу в столице поискать». Видя, как я недовольно поморщился и холодно на него взглянул, Василий заговорил быстрее: «Я помню, что вы приказывали не привечать никого из посторонних, раз найма у нас нет. Братьям о том было сказано, но они захотели сами по себе счастье испытать. Не токмо ведь у нас службу найти можно, Петербург большой. Дома у нас, сами знаете, часть войска-то распускают. Казаков в крестьян повертать собираются, а браты молодые, неженатые, и крестьянская жизнь им не очень люба. Вот они и с караваном-то спокойнее следовать, да и веселее. Опять же, и нам в дороге подмога. Ночных воров вместе гоняли. Понятно. Ну, если помогали, то и мы им поможем. Пусть с нами едут, на какое-то время кров я им найду, а дальше посмотрим. Вот, блин, не хотел я больше казаков в свою команду набирать, больно уж они себе на уме. Двоих-то архаровцев в рамки служебной дисциплины задолбался вгонять, поэтому возиться с кем-то еще нет никакого желания. Даже основная часть бизонов, 16-17-летние дети бывших казаков, с трудом дрессировки поддаются, что уж про этих усатых ухарей говорить. То ли дело городские ребята из мещан, по сравнению с казачками просто милые люди, у них излишнего гонора не наблюдается. Да, очередная головная боль, Сашок, прибыла по твою душу. Ну что тут скажешь, судьба, видать, такая. Ладно, разберемся, не впервой. А пока не помешает уважение казакам выказать, все же помогали в дороге. Подошел, поприветствовал, Василий нас друг другу чин по чину представил. Ну, как и ожидалось, почтение ребята вроде и демонстрируют, но, судя по выражению лиц, персоной моей явно не впечатлились. Не знаю уж, что там Василий им про меня наболтал, наверное, расхваливал, но ожидали ребята увидеть кого-то более, внушительного. Полагаю, в их представлении раз годами я не вышел, то хотя бы ростом-то уж точно не должен быть обижен или как минимум шириною плеч, а тут, худенький пацан, на полголовы их ниже. Как к такому серьезно относиться? Ну да бог с ними, вся эта лирика уйдет после первого же спарринга, там, надеюсь, я их удивлю. Если, конечно, они ко мне в команду проситься станут. Эх, как кулаки-то зачесались. Почти 3 месяца я только бой с тенью веду да общей физнагрузкой занимаюсь. Давно, ой давно не мял я бока всяким залетным молодцам. Тут смотрю, ребята из расслабленного состояния вышли и по стойке смирно встали, Василий тоже подтянулся. Ага, это к нам Никола подошел, значит, пора разговор завязывать. Представлять его казакам, а казаков ему я, естественно, не собираюсь. У них просто несоизмеримый уровень в положении на социальной лестнице, нынче даже офицерский мундир ставит непреодолимую преграду в свободном общении между ними. Это Гришка Суриков сегодня в дружеской обстановке мог посидеть рядом с князем, они, кстати, там и словом не обмолвились, и то мы с сестренкой постоянно теребили его вопросами, то есть ему некогда было отвлекаться и стесняться. Ну так он ни казак и не служил никогда, в него армейское чинопочитание не вбивали, а для братьев Василия, как, впрочем, и для него самого, офицер, это уже чуть ли не заоблачный житель. Никола шутливо, стараясь за весельем скрыть свое удивление, пожаловался на острые язычки красноярских девушек, которые, не особо озадачиваясь присутствием великого князя, в полный голос обсуждали его как кандидата в женихи, а Машка вместо того, чтоб их одергивать, наоборот, им поддакивала, на что я ему резонно заметил: «Это нормально, и возмущаться тут нет никакого смысла. Вот когда сибирячка тебя под венец потащит, тогда и начинай волноваться и дергаться, а пока просто не обращай внимания. И вообще, привыкай, князюшка, к сибирским свободным нравам». Князь на мои поучения хмыкнул и с усмешкой кивнул. «Понял, понял, люди у вас суровые, сибирские. Блин, похоже, конногвардейцы уже рассказали Николе о моей шутке про мебельный закон. Да, не удивлюсь, если теперь все, кому не лень, мне о ней напоминать будут». Сборы в дорогу вышли недолгими, и в скором времени мы двинулись к Путиловскому заводу. Князь пожелал с нами проехаться, захотелось ему с Путиловым поговорить. О чем поговорить, я спрашивать не стал. Может, папуля Николы опять попросил сыночка что-то выведать. Лезть в великокняжеские игры мне резона нет, меня оно не касается, и ладно. Уже перед самой отправкой Василий робко поинтересовался. «Александр Владимирович, а кто этот офицер, что с вами приехал?» Гришка говорит, вроде князь. Так как его братья стояли рядом и прислушивались к нашему разговору, то я постарался ответить нарочито небрежно. «Да это мой новый приятель, великий князь Николай Константинович. Пусть казачки знают, с какими персонами хозяин их брата дружбу водит. Глядишь, и забудут о гоноре при дальнейшем общении». С удовольствием полюбовавшись на ошарашенные лица казачков, я приказал Василию: «Все, командуй на выезд». До Путиловского завода доехали быстро, и пошла суматоха с разгрузкой оборудования и с заселением народа в свежепостроенные жилые бараки. Впрочем, это не бараки в нынешнем понимании этого слова, с дощатыми стенами, кое-как утепленные, неухоженные, погрязшие в антисанитарии. Нет, я своих работников ценю. Это, скорее, полноценные дома казарменного типа, с отоплением печками-буржуйками. В старых фильмах о начале бурного социалистического строительства такие часто показывали, например, в фильме «Девчата» или «Карьера Димы Горина». Распаковкой оборудования заниматься не стали, подождет до понедельника, просто сгрузили все в механическом цехе и охрану выставили. Без нее никак. Заселение тоже без проблем прошло, все заранее приготовлено было, начиная с мебели и постельных принадлежностей и вплоть до столовой со всей ее кухонной утварью. Завхоз из красноярцев принял дела под росписью директора Путиловского завода, и теперь мои архаровцы стали полноправными хозяевами и в механическом цехе, и в барачном городке. Да, такова у нас с Николаем Ивановичем договоренность. Администрация Путиловского завода в дела красноярцев, то есть в чисто мои проекты, не суется. Через пару дней часть прибывших литейщиков я на завод Аркадия отвезу, пусть там обустраиваются, а девушек-косметологов и некоторых химиков, так я про себя называю девчонок, занятых в производстве косметики, заберу в город. Ха, большинству из наметившихся в Красноярске любовных парочек в ближайшее время предстоит выдержать серьезное испытание. Видеться они смогут лишь по воскресеньям. Меня здорово повеселило, что Никола все это хлопотное время ходил за мной как привязанный, вникая почти во все мелочи, и Машка при нем персональным гидом была. Она в заводских делах неплохо разбирается, даже выбирать и закупать кухонные и постельные принадлежности мне помогала. И кстати, не только князю в этой экскурсии пояснения давались, но и всей красноярской малолетней банде. С нами везде ходили Федька, вождь пионеров, со своим приятелем Пашкой и Ксения, Машкина подружка, шустрая, улыбчивая девчонка из Енисейска, похожая на персонаж старого шведского фильма «Пеппи длинный чулок». Перед отправкой каравана из Красноярска сестренка чуть ли не со слезами на глазах умоляла меня взять Ксюху в Питер, и я не смог устоять. К присутствию детей Никола отнесся спокойно. Кажется, ему самому очень нравится и вся эта кутерьма, связанная с нашим обустройством, и шебутные малолетки, постоянно задающие вопросы. Причем князя забавляло, что мы с Машкой общаемся с детьми как с ровней, а это уже само по себе не похоже на то, к чему он привык. Подозреваю, для него все происходящее является таким новым и необычным, что он просто не может отказать себе в удовольствии понаблюдать за жизнью, кардинально отличающейся от той, к которой он привык. Закончив все мероприятия, мы собрались в столовке на поздний обед. Девчонки расстарались, наготовили всяких вкусностей, какие и мне-то редко доводилось в Красноярске пробовать, чего уж и Николе говорить. И что примечательно, не только поварихи хозяйничали в этот день на кухне. Там крутилась почти половина приехавших девчонок. В ответ на их энтузиазм я разрешил отметить приезд как полагается, и ребята из Бизонов принесли 2 ящика водки и 2 ящика наливки, заготовленные мною для этого события еще в Красноярске. После трудной 3-месячной дороги народу необходимо расслабиться. Тем более, завтра суббота, и для всех прибывших это будет банный день с постирушками. Я о таких надобностях заранее позаботился, и нанятые строительные артели за неполный месяц кроме бараков и столовой неплохую баню с прачечной поставить успели. Разумеется, бревенчатые, но летом мы и кирпичным строительством займемся. Хочу я для работников наших производств построить небольшой городок по типу общажных городков времен Советского Союза, с их пятиэтажными домами и со всем, что к ним прилагается, с канализацией, теплоцентралью, водоснабжением, может, даже с электрификацией всего, что там будет, ХМ, в дальнейшем. Ну да, впрочем, это дело будущего, а пока в воскресенье я свожу красноярцев на Путиловский завод, как любит говорить Никола, для расширения их кругозора. Пусть полюбуются ребята и девчата на современную тяжелую промышленность во всей ее красе и впечатляться. А вот с понедельника мы с ребятами начнем и свой станочный парк к работе готовить, а также литейку на Аркадии обустраивать. Там и оружейную сталь варить будем, и медную продукцию выплавлять. Со своей будущей родственницей, Александрой Александровной, я уже договорился о поставках меди с ее завода, причем по гуманным ценам. Долго мы с народом не веселились. Никола хотел с Путиловым переговорить, и я повел его в контору. В это время владелец завода обычно уже возвращается из похода по цехам и начинает заниматься бумагами. Так и оказалось. Николай Иванович еще раз, первый был, когда мы приехали, поздравил меня с приходом каравана. Он, кстати, при вселении моих работников не пожелал присутствовать, сказал, зайдет через неделю, хочет увидеть работу, а не суматоху с обустройством. Я собирался сдать великого князя с рук на руки и вернуться к ребятам, но не тут-то было. Никола попросил меня остаться, а дальше произошло то, чего я вроде как и ожидал, но все же не столь рано. Князь высказал нам свое желание вступить в акционерное общество Путиловских заводов. Вот, блин, мне даже не пришлось проводить с ним беседу с намеками во второй раз. Прошло всего каких-то 3 дня, и он созрел. Видать, здорово зацепила его мысль о приобщении к делам производственным.